День 30. Читер поганый. Саня без сил рухнул на лавку, обильно припорошенную снегом. Одетый в плотный тулуп, подбитый волчьим мехом Сарен, засуетился вокруг него, накладывая повязку на кровящий, глубокий порез на его правом плече. «Ни черта подобного. Я тебе в сотый раз говорю, этот прием я видел в долине». Вяло отмахнулся от него я, морщась от горечи череды заглатываемых мною зелий. «Ага, конечно, ты сразу его запомнил и освоил в совершенстве», — скривился Саня. «Ври больше! Ты мне чуть голову не снес!» «Ну так не снес же! И вообще, кто бы говорил? Твой берсерк делает тебя сильнее меня практически втрое, так что не ной. И вообще, если уж кого обвинять в читерстве, так это Славу». Пригоршня снега приятно охладила правую часть моего лица. «Тут я с тобой согласен», — хмыкнул Саня. Плотно слепленный снежок хлопнул меня по макушке, а следом такой же прилетел и Саня. Мы задрали головы вверх, наблюдая улыбающуюся рожу нашего убивца, опершегося на каменные зубцы стены прямо над нами. «Все ноете? Признайте уж свое поражение, будьте мужиками!» Его руки начали лепить очередной снежок. «Предлагаю переименовать его неуловимым Джо», — посмотрев на меня, предложил Саня. «Хм, согласен. Слышь, убивец, что можешь возразить на справедливо выдвинутые против тебя обвинения?» «Невиновен. Три дуэли с каждым из вас, и из трех я вышел победителем. Стыдно, господа. Да все потому, что тебя хрен поймаешь», — нахмурился Саня. И я вполне разделял его чувства. Я со своей силой мог крошить камни голыми руками, но все это было бесполезно против ассасина Славы. У него было 140 очков ловкости, и мы банально не успевали реагировать на его атаки. А учитывая его инвиз, он стал нашим кошмаром на дуэли. Зла не хватало. Используя память клинка, я кое-как еще успевал реагировать, но без навыка я был полным нулем. У Сани ситуация была не лучше. «Сарен, подбодри их чем-нибудь из своих запасов, а то они и до столовой не доползут», — проинформировал он нас. Скинув в инвентарь чертовски холодные доспехи, я моментально накинул на себя плащ из шкур. Саня последовал моему примеру, и мы, кряхтя как старики, с трудом оторвали свои седалища от лавки, после чего побрели в сторону ворот. В этот раз мы немного увлеклись на дуэли. Полоска усталости была практически полной. Загребая ногами снег, мы прошли в проем ворот, оказавшись во дворе прецептории. Чертова зима. Опять придется чистить двор. 4 дня назад неожиданно ударили морозы. И следом пошел снег, не прекращавшийся ни на минуту. Хорошо он хоть сыпал по-божески, но все равно шастать по окрестностям стало гораздо сложнее. На башнях трепетало на ветру наше новое знамя – феникс с серебряными крыльями, темным и светлым. Сбив с ног налипший снег, мы побрели в столовую. За столом уже сидели Турин, Сарен, Олег, Слава и Сим. Темная ветвь Альянса Феникса. Михаил все же нашел компромисс, и клан избежал раскола. Сам Михаил остался в Минаре, где они объединились с другой группой игроков. Он теперь возглавлял светлую ветвь клана. Система не позволила разграничить один клан, зато дала возможность сделать два и сформировать из них альянс. Два клана оказались связаны союзным договором. Леру с Романом удалось устроить городским духовникам, у которых Русь сейчас проходил обучение. И вроде они шли на поправку. Условия были хорошие. Огромное количество заданий, связь с местной аристократией и, соответственно, наращивание влияния нашего клана. Сейчас Михаил вел переговоры с еще одной группой игроков. Возможно, кто-то из них согласится влиться в темную ветвь, увеличив наше число. Заняв свободный стул за столом, я обхватил руками обжигающую кружку с травяным чаем. Они вернулись 3 дня назад, выйдя из зала перерождения. Слава с Олегом одержали победу в своем сражении, и у их ног неусыпными стражами находились Гал и Скаут. Монстры признали своими вожаками своих победителей. Нам же оставалось лишь не вздрагивать, наблюдая их могучие силуэты неподалеку от нас. Через час в зале возрождения появился и Сим. Система предлагала магам в этой игре огромное могущество и вместе с этим подложила им огромную свинью. Раньше бывший студент, а сейчас полноправный маг стихий, с интересом слушал Сарена, ставшим негласным судьей на наших дуэлях. Проблема Симы была в том, что для раскачивания каждой ветки заклинаний, одной из четырех стихий, требовалось кошмарное количество очков навыков. В городе можно было получать приличное количество опыта, но учитывая, сколько требовалось от уровня к уровню, процесс его прокачки растянулся бы на долгие годы. Был и другой путь – фронтир и очки славы, которые он сулил. Честно говоря, я был рад видеть этого простодушного парня среди нас. Он принял мой страшный подарок с честью, на его лице не дрогнул ни один мускул, когда он слушал историю о ведьме и ее несчастном ребенке. Слава о чем-то весело переругивался с Олегом. Как я уже говорил, он со своим 24-м уровнем стал нашим кошмаром на дуэлях. Чертовски быстрый и смертельно опасный. Он легко сошелся характерами с эльфом, как и Сим. Вчера они что-то взорвали в лаборатории. Не знаю, что они там химичили, но туда нельзя теперь заходить без противогаза. Смоченные тряпки не помогали. Вонь стояла такая, что нам пришлось намертво закупорить двери, и из открытого настежь окна до сих пор прилично пованивало. Олег – лидер темной ветви нашего клана. Благодаря ему у нас в зале выбора светился каменный блин, исписанный рунами – портальный круг. Как он смог протянуть 100-килограммовый каменный блин в инвентаре, так и осталось для нас тайной, как и то, каким образом ему удалось уговорить бургмистра города продать его нам, хотя на эту тему у меня есть догадки. Через пару недель через портал прибудет группа рудокопов с небольшой охраной. Мы будем обязаны проводить их к проклятому руднику и обеспечить их охрану. Ресурс, обнаруженный нами, оказался очень ценен, и его слишком мало добывалось в обжитых землях. Честно говоря, реакцию Сарена надо было видеть, когда он увидел класс Олега. Они сутки, как рассерженные коты, чуть не шипели при виде друг друга. Славе вроде удавалось сглаживать острые углы между ними. Три дня назад вечером мы сильно выпили. Сидя за каменным столом, мы делились тем, что удалось узнать. Рассказали все без утайки. Заранее было решено, что большая часть знаний будет храниться в темной ветви клана. И светлая ветвь до времени не будет знать об этом. Многое из наших предположений о городах подтвердилось. Благодаря Симу у нас в библиотеке появились книги. Даже пару интересных фолиантов, над которыми я до сих пор ломаю голову. А потом у меня стала появляться ностальгия по Михаилу. Олег меня, мягко говоря, задолбал. Я отморозил себе все, что можно, и нам все же удалось найти муравейник. Почти сутки мы отпахали лесорубами. Угля было мало, и его стоило экономить. В городах он стоил очень прилично, но теперь нам стоило копить деньги для учителей. В городах деньги за обучение драли нещадно. На одного Сима за пару месяцев уйдет около 50 тысяч золотых реалов. Благодаря учителям быстро прокачивались совершенствуемые навыки и росла сила умений. Да и накопители маны к порталу стоили кошмарную сумму. Дуэли стали постоянные. Завтра мы пойдем на зачистку Галатеи. Мы должны готовиться к походу на вампирское гнездо. О чем задумался, Дэн? Олег, прекрасно знавший, какие чувства я испытываю к нему за последние дни, лукаво улыбаясь, наблюдал за мной. О том, что хрен я завтра куда пойду, если из города не передадут теплые вещи. Пробурчал я. С деревни у нас сейчас была напряженка, после того, как гном лишил Лукича его гнилых пеньков. Саня поддержал меня одобрительным ворчанием. Система выкинула очередной финт. И в первые морозы моя маска примерзала к лицу. Ощущения, что называется, были незабываемы. Да и холод от горы железа на себе стал очень ощутимым. «Сегодня вечером Михаил прибудет. Он и привезет. Сарен, как дуэль?» Констатировал наш судья, и я злорадно усмехнулся Сане. «Ему Тарок помогает», — отмахнулся Саня. «Он раньше большую часть дня спал, а сейчас всего лишь 12 часов. Он еще не признался, Дэн?» «Хороший вопрос. Из этой чертовой железяки хрен что вытянешь. Я и сам был, мягко говоря, в шоке, когда увидел, как сократилось время его сна. Как ему это удалось? Хитрая железяка не признавалась. Да и прочую инфу из него приходилось тянуть клещами. Каждая беседа с ним превратилась в своеобразную игру. Я пытался ненароком добиться от него ответов на некоторые вопросы. Но пока безрезультатно. «Не, бой честный, Сань. Сегодня Сим перерисует стойки. Сам попробуешь». Не желая дальше спорить с ним, я снова прилип к кружке. С городом вышел небольшой облом в плане добычи инфы. Там можно было получить инфу по ремеслам и некоторым навыкам, части подклассов и прочие хитрости. Но в плане нежити был жесткий облом. Местные не занимались исследованиями. Они тупо сидели в обороне. К примеру, по поводу разрушенного селения Сарена городские никак не отреагировали. Просто через пару месяцев в пустующее селение придут новые поселенцы и восстановят форпост. Олег видел в городе гвардейцев 80-го, пару гильдий наемников такого же уровня. И они все сидели без дела, занимаясь охраной городов и сопровождением караванов. Бред. Дальше еще хуже. Инфы о богах и о всем, что с ними связано, не было вообще. И разговоры на эту тему не одобрялись официальной властью. И самое безумное, в городах жило много нежити. Причем вполне легально. Гильдия убийц практически полностью состояла из вампиров. Ворами заведовали мимники. Да что там говорить, начальник стражи Армада был троллем. Так что наши записи о навыках и тому подобном стали нашей негласной статьей дохода. Ими очень заинтересовались гильдии наемников, и Олег сейчас набивал цену, хотя кое-что уже продал. В этом нам помог второй подкласс Сима, мастер свитков, позволяющий ему переносить на бумагу заклинания и быстро копировать тексты. У меня в инвентаре лежал пяток пока слабеньких фаерболов и ледяных копий. На активацию свитка тратилась своя манна, и пока ими в основном пользовался я, благодаря приличному количеству интеллекта. Теперь я частично был в подчинении Турина. Я уже говорил, что Олег меня задолбал. Узнав о моем новом подклассе, он тут же вознамерился получить дополнительный профит. За один вечер мы угробили кучу брони, пока у нас получилось подобрать стабильные комбинации рун, не исчезающие со временем. Гном рыдал и прорывался прибить меня. Олег гнул свое. И это теперь еще одна статья нашего дохода. На обычное железо навык клау руны очень херово. Получалось только раза с 20-го, и жасминовый запах отвратительного зелья регенерации маны почти мгновенно приводил меня в бешенство. Также Сим купил в гильдии магов несколько обучающих свитков и книг, благодаря чему я получил свой третий подкласс картограф. Так что завтра я снова буду страдать от обморожения, лазя по руинам. Чертова сопротивляемость холоду оказалась отдельной дисциплиной от сопротивления магическому урону. Подкласс не давал никаких особых плюшек. Вся его суть в том, что я мог продавать свои детальные карты не безликое ничто, как было в наших интерфейсах, а нормальные карты, где указана каждая хрень, встретившаяся у меня на пути. Руины, подземелья, виды монстров, обитающие на локациях и тому подобное. Рисовка шла автоматически, просто стоило почаще вертеть головой. Потом с помощью навыка карту можно было перенести на листок. После чего в дело вступала магия, и карта становилась масштабируемой. И то приходилось изворачиваться. Так как я с темной ветвью был связан времянкой, я продавал Олегу карту за медиак, после чего он уже толкал ее за нормальную цену. В общем, мы извращались как могли, и система пока терпела наши манипуляции. «Он пойдет на зачистку?» – спросил у Олега Саня. «Нет, у них там какой-то мудреный квест от гильдии торговцев». Олег поднялся и подхватил ступицу от Велиды. Слава пошел помогать тащить жаркое. «Ты на светляков особо не рассчитывай, Саш. Людей мало». «Можно подумать, нас много», – недовольно пробурчал Саня, наливая себе наваристой похлебки. «Завтра будет тяжко». «Не бурчи», – хмыкнул Слава, поставивший широкий деревянный поднос с запеченным окороком в центр стола. «Нужно выделить время на рубку леса. Поленница тает быстро». «За каким хреном строить каменное жилище, если его потом хрен обогреешь?» – философски спросил Саня. «Зато камень не горит». «Горит, еще как», – хмыкнул Сим. «Магия позволяет многое». «Сим, а ты какую ветку качаешь?» «Огненная магия». «Так нафига мы измываемся, если тебя можно использовать как мощный обогреватель?» подозрительно посмотрел на него Саня. «Да ради бога. С вас 8 накопителей на 10 тысяч манны, и у вас будут теплые зимы», – заулыбался Сим. «Нахрен». Прикинув в уме цену на накопители, Саня отказался от идеи. «Я лучше топором помашу». «Жмот!» – расхохотался Сим. Некоторое время в столовой царило молчание, нарушаемое стуком деревянных ложек о края посуды. «Какой завтра план?» «Доберемся до места и будем ждать, пока Дэн не найдет точку возрождения. Пробиваемся к ней и закрепляемся там. Дальше по обстоятельствам». «Там еще одна метка?» «Скорее всего, данж в городских катакомбах. Туда не лезем, пока не закончим на поверхности. Особое внимание уделять руинам здания. Там может оказаться много интересных вещей». «Ага, например, костяки под снегом или сугробники», – съехидничал Слава. «И это тоже», – не стал спорить Олег. «Особое внимание также уделять стелам с письменами и всяким мерзопакостным предметам, которые удастся найти». «Да, как же вовремя наступила зима. С ней появилось много новой нежити, и по лесам стало перемещаться гораздо опаснее. Одна радость – вампиры остались без разведки. Пламя и Херова переносили мороз». «Пошли поработаем дровосеками», – сказал Саня, отложив обглоданную кость. «А что еще остается? Сейчас посуду поможем убрать и в путь». Олег, закончив обедать, стал собирать посуду. «Да, вот и занятие до самого вечера». «Попытаешься еще раз рубить мои деревья, пожалеешь». «Да что ты ноешь? Твое лезвие их даже не касалось. Навык работал». «Я тебя предупредил». «Зануда. Я завтра рассчитываю на тебя. Ты там, можно сказать, родился».